Глава 7. Камерная музыка. Мрачная музыка тюремного оркестра, пользовавшаяся особой популярностью в эпоху Крота. Кислая мина. Деятельность людей, связанная с превращением одних веществ в другие, который сопутствовал накоплению кислот в воздухе и почве. В эпоху Крота высказывалось мнение, что это может стать причиной взрыва, мина, взрывное устройство, которое приведет к гибели всего мира. Смотрите, кислотный дождь. Летающие тарелки. Детская игра. Смотрите также, легкая пища, еда на скорую руку. Лингвистическая лаборатория. Стерильные помещения, где в строго заданных и контролируемых условиях творились элементы языка. На основе существующих фонетических и семантических единиц создавались новые, более сложные слова и словосочетания, после чего они проходили проверку на группах добровольцев. Разумеется, всегда существовала опасность загрязнения или утечки. У нас есть основания полагать, что иногда в человеческую среду случайно заносили ссорные выражения, становившиеся причиной истерических или лихорадочных состояний. Литература. Слово неизвестного происхождения. Чаще всего его возводят к «клиттер» — мусор. Логика. Некий железный объект. Слово, вероятно, родственно словам «лежать», «ложе», «логово». Смотрите, прокрустово ложе. Машинный разум. Людям так тяжело было нести бремя мышления, что они стремились переложить его на особые механизмы. Было распространено представление о том, что впоследствии все мышление будет осуществляться единым огромным механизмом и затем рассылаться людям в единообразном виде, так что фактически на Земле будет существовать только один человек. Мертвая точка — место, куда вывозились трупы. Один такой участок обнаружен к востоку от старого города и зовется Шадуэл — колодец теней. Другой найден около Мортлейка — мертвого озера. Мортлейк — район юго-западного Лондона. Примечание переводчика. Те, кто селился в этих районах, явно страдали так называемой тягой к смерти. Метрополитен. Так называется картина чрезвычайной красоты. Вот она перед вами. Обратите внимание на синие и красные световые линии, идущие в стороны чудесными скруглениями или овалами, и на большой желтый круг, придающий композиции завершенность. Это подлинный шедевр текучести форм, и хотя считается, что в эпоху Крота люди были лишены духовного руководства и покровительства, некоторые полагают, что это изображение было их священным символом гармонии. На нем действительно обнаружены некоторые сакральные наименования — «Ангел», «Храм», «Белый город», «Евангельский дуб» и легендарные «Семь сестер», но назначение картины по-прежнему является предметом споров. Нервная система. Общественная система, господствовавшая в эпоху Крота, когда люди постоянно находились в состоянии взвинченности или тревоги. По поводу конечного краха этой системы смотрите «Нервный срыв». Новый свет. Человеческий свет, воссиявший в эпоху чаромудрия. Ностальгия. Лихорадка, возникавшая у некоторых людей в тех случаях, когда они покидали места, где родились или выросли. Ныне мы знаем, что это священное состояние, творимое самой землей. Но в древности его считали болезнью и пытались устранять с помощью лекарств. Обнуление. Переход мира в состояние, лишенное чисел. Поскольку в ту эпоху вся наличная реальность была заключена в числовых системах, указанный переход рассматривался лишь как чрезвычайно отдаленная теоретическая возможность. Огненная вода. неизвестный нам соединение или состав, возможно, имеющий отношение к первобытному верованию, согласно которому в центре всего сущего находится огонь. Смотрите электричество. Органический синтез. Еда, полученная соединением, смешением частей, взятых из телесных органов различных животных. Иное название – мясное ассорти. Плакальщица. Официальное лицо, возлагавшее на себя бремя горести данного города или района и посредством ритуального плача, способствовавшее поддержанию гармонии. Пламенный взгляд. Взгляд в огонь, как в сердцевину всего и вся. Поп-музыка, священные песнопения, исполнялись не людьми, а механизмами в рамках ритуалов, связанных с обожествлением машин. Вариант рок-музыка, то есть музыка рока, горестной судьбы. Психотик от психея, некий демон-покровитель, плюс отос, ухо. Тот, кто прислушивается к своему демону и порой, вдохновляемый им, высказывает мудрые мысли. Рекреационная площадка от рекреация, воссоздание. Участок города, предназначенный для воссоздания былой жизни. Смотрите, рекогносцировка. Термин, обозначающий деятельность тех, кто исполнял эту трудную задачу.